Глава 12. «Ну что, затейники, как спалося, как еблося?» Марина с видом хозяйки вошла в кухню, где потихоньку просыпались Паша со Светой. «Хорошо и то, и это», — ответил Павел. «А вам чего не спится?» «Ну так, за тобой должок, дорогой ты наш дружок. С утра обещал нам сексотерапию, мы готовы», — сказала Марина. «Понял, не пенек, пенек бы не понял». Паша поднялся и хотел пойти в ванную, чтобы привести себя в порядок. «Можно я первая?» — попросила Света и, не дожидаясь разрешения, отправилась чистить перышки. Девушка плескалась в ванной комнате, а Павел успел налить себе кофе и отправился на балкон перекурить. «Если ты утром не можешь позволить себе чашку кофе и сигарету, то зачем вообще просыпаться?» — вспомнил Паша, сладко затягиваясь и перехлебывая напиток. Но наступила и его очередь утренних водных процедур. А когда он вышел из ванной, то в комнате его ждал приятный сюрприз, как и ночью. Девочки стояли рачком на диване, направив в его стороны свои сладкие попки. Прямо какой-то строевой смотр получился. «По порядку рассчитайсь», — пошутил Паша. «Вот по порядку и рассчитай», — сказала Марина. «Давай, секс-боец, по 5 тыков одной, потом другой и третий. Сможешь?» «А куда я денусь?» Буркнул Павел, взяв с полки презерватив и натягивая его на свой уже вставший член. Резина должна была помочь не кончить раньше времени. Первой в строю стояла задница Марины, и это было неудивительно, все же главарь этой девчачьей банды. Поэтому именно в ее уже мокрую письку вдул Паша. Как и договорились, сделал ровно 5 фрикций и сделал полшага в сторону к жопе Оксаны. У этой влагалище тоже было скользким, поэтому погружение и движение внутри дырки было изумительным. Замыкала шеренгу откляченных задниц Света. В ее манде тоже было все в порядке, влажно и горячо. Первые 15 фрикций были пройдены без труда и ненужного перевозбуждения. После Светы парень не стал возвращаться к Марине в начало строя. Ближе была Оксана. Она и получила очередную порцию из 5 мощных толчков в свою пизду. А уж потом еще полшага, и Пашин хер вошел в дырку Марины. Девочки не просто ждали очереди на внедрение члена, а как по команде почти одновременно протянули руки к своим пизденкам и начали подрачивать себе клиторы. Решили ускорить получение оргазма и усилить его яркость. Паша понимал, что такое хождение от пизды к пизде долго не продлится даже с гондоном, но сдерживался как мог. И надо отдать должное его выдержке, продержался он почти 10 минут. Сколько он проделал фрикций, никто не считал. Но Паша успел довести каждую до финиша. Первой кончила Оксана, потом Марина, а за ней и Света. И все трое лежали в повалку на диване, оставив Павла стоять с торчащим хуем. «Девочки, соберем силы в кулак и поблагодарим нашего героя орально», — сказала Марина. Все трое подползли к краю дивана и потянулись к члену и яйцам Павла. И у него чуть не сорвало крышу. 3 горячих рта обрабатывали его промежность. Кто-то лизал его яйца, 2 других языка скользили по херу. Это было охуительно. Но долго так не могло продолжаться. Сперма стремилась вырваться наружу. «Бля, я скоро кончу», — прошептал Паша. «Тогда в этот рот», — сказала Марина, взяла за затылок голову Оксаны, насадила ее рот на член и стала двигать вверх-вниз. «Выеби Окси в голову, извращенец», — добавила главарь, и еще сильнее насадила рот на хуй Павла, так, чтобы он почувствовал головкой горло девушки. Оксана слегка захрипела, но стало понятно, что горловым минетом ее не удивить. Марина рулила головой подруги, а Света в этот момент старалась лизать яйца Паши, извернувшись всем телом, чтобы иметь доступ к шарам мужчины. До финиша осталось совсем чуть-чуть. Павел чувствовал, что сперма уже практически на выходе. «Жизнь прекрасна, особенно сейчас», — мелькнула мысль в голове Паши. И тут он рефлекторно накрыл руками затылок Оксаны и сильно надавил на него, чтобы в следующую секунду выплеснуть свое семя в горло девушки. Та захрипела сильней, у нее прорывались рвотные позывы, но она как-то сдержалась. Павел замер, сотрясаясь всем телом. Оргазм был фееричным. Несколько секунд мужчина делал рефлекторные движения тазом вперед, исторгая на горячий язык Оксаны последние капли спермы. Потом девушка вынула поникший хуй изо рта, проглотила остатки семени и облизала член Паши. «Ты маньяк, я чуть не задохнулась», — прошептала она. «Удушение хуем — необычная смерть. Павел пытался шутить, но мысли путались, ноги не держали, и он завалился на диван. «Павлик, спасибо за приятно проведенное время», — сказала Марина. «Но пора разбегаться. Дела никто не отменял». Девочки отправились в ванную комнату подмыть свои влагалища, а Павел возвращался в реальность. «Мечты сбываются, и иногда очень быстро. Хотел троих, получил троих», — подумал он. Встал с дивана, взял влажную салфетку, обтер члены яйца, быстро натянул трусы и штаны, нырнул в футболку. Троица вышла из ванной и стала одеваться. Когда девчонки уже собирались покинуть его холостяцкую берлогу, Марина сказала: «Хотелось бы сказать до встречи, но мы же все понимаем, что вряд ли еще увидимся». «Ну, чем черт не шутит? Вас троих было приятно ебать, почему бы и не повторить?» Павел по очереди поцеловал в губы каждую из девушек. «Я бы не отказалась от повтора, даже и одна», — с некоторой грустью произнесла Света. «Эгоистичная ты сучка», — с улыбкой упрекнула подругу Оксана. «Ты и так получила больше нас с Маринкой, на кухне». «Не ссорьтесь, девочки, вы все очень красивые», — помирил подруг Павел. Подружки вышли из квартиры. Паша закрыл за ними дверь, прошел на кухню, сделал себе еще кофе, вышел с ним на балкон и с удовольствием закурил. «Ёбля, это, конечно, хорошо, но надо и о работе подумать. Совсем без денег в сексе не те ощущения», — ухмыльнулся своим странным мыслям Павел и потушил бычок.